Въезд в Москву. Удивительные встречи. Лошади остановились в селе Новоспасском на Ямщицкой поставе. Андрей с любопытством осматривал окрестности. Воздух был прозрачный, апрельский. Почки набирали силу, хотя еще не распустились. Все дышало нежной мягкостью, словно висел вокруг тончайший тюль. Дороги чистые, домики тоже, господский дом возвышался на холме. Вдали белела церковь. Владельцем селения был Василь Васильевич Головин, знатный барин. В проезжей части Андрей услышал забавные истории про того барина. Каждое утро к нему являлся дворецкий и говорил с низким поклоном. «В церкви святой и ризнице честной, в доме вашем господском, на конном и скотном, в павлятнике и журавлятнике, везде в садах, на птичьих прудах и во всех местах, милостью спасываю, все обстоит, государь наш, Богом хранимо, благополучно и здорово». После дворецкого начинал свое донесение ключник, а следом за ним выступал староста с таковыми словами. «Во всю ночь, государь наш, вокруг дома ходили сторожа, в колотушки стучали, по очереди трубили, хищные птицы не летали, молодых господ не будили». Барин приказывал, чтобы все от мала до велика жители хранили, обыватели от огня неусыпно берегли. Глядите, не будет ли какого небесного явления, не услышите ли под собою ужасного землетрясения. Коли что такое случится, о том сами, чтобы не судили, не рядили, а в ту пору к господину приходили и все его милости боярской доносили. Вечером перед сном Головин обходил комнаты, заглядывал в углы, молился и, крестясь, напутствовал себя. «Раб Божий ложится спать, на нем печать Христова и Богородица на нерушимая стена и всемощный животворящий крест. Враг сатана, отрешись от меня в места темные, безлюдные, рожа окаянная, изыди от меня в ад кромешный, в пекло преисподнее. Аминь. Глаголю тебе, рассыпься, сатана, дую на тебя и плюю». Еще перед сном он читал одну толстую книгу «Жизнь Александра Македонского». Позабавили Андрея и байки о кошках, которых в селении было множество. В комнате у самого Василия Васильевича 7 кошек, и каждую на ночь привязывали к ножке стола, чтобы не прыгали на его кровать. А однажды любимый кот Ванька съел приготовленную для гостей рыбу и сам же утоп в той посудине. Слуги скрыли смерть кота, а барин распорядился его наказать, сослать в ссылку. Андрей подумал было, не пожелает ли барин, чтобы я нарисовал портрет его? «Что ты», — отвечали ему, — «этого он не любит. Приходили тут всякие мазилки, вроде тебя. Да к тому же нет его тут, он еще в московских домах проживает. Вот придет 1 мая, тогда он и явится со всем своим поездом, телег да экипажей 20». Покинув Новоспасское село, лошади ехали вдоль реки Яхромы и остановились неподалеку от Москвы. Здесь Андрею предстала не деревянная, хоть и видная изба Головина, а целая хоромина. Издали виднелась поднимающаяся от реки великая терраса, уставленная белыми скульптурами. Вдали между елями сверкал на солнце дворец аж в 2 или 3 этажа. Рассмотреть дворец и скульптуры Андрею не удалось, но внутри у него шевельнулось какое-то нехорошее чувство. Что он знает, что может? Ни сделать скульптуру, ни построить такое здание, а от него ждут проявления художественных способностей. С грустью обернулся он в сторону Юсуповского дворца, а именно князь Юсупов был его владельцем, и вздохнул. Впрочем, впереди была Москва, которую велел осмотреть графский управляющий. Миновав деревянные домишки, утопающие среди елей, пихт, лиственных деревьев, они оказались на широкой улице. Но что предстало глазам Андрея? Расталкивая прохожих, коляски и кареты, бежали казачки невеликого роста в красных сапожках и выкрикивали: «Дорогу! Самархаров едет, Иван Петрович, с угощениями! Посторонись!» Как писали современники, Архаров встречал гостей у себя с таким искренним радушием, что каждый из них мог считать себя самым желанным для него человеком. Особенно почетных и любимых гостей он заключал в объятия, приговаривая: «Чем угостить мне дорогого гостя? Прикажи только, я зажарю для тебя любую дочь мою». Веселый Архаров любил потешать своих приятелей разными прибаутками. За обедом подавали пиво, предпочитаемое им другим напитком, и он, налив стакан, неизменно обращался с таким присловием: «Пивушка, ась милушка, покатись в мое горлышко, изволь, мое солнышко». Но вскоре Андрей увидел еще одну прелюбопытнейшую картину. В низкой коляске, совсем низкой, сидела барыня. Тележку ее, или таратайку, запрягли в старую малую лошадку, и барыня сама держала в руках вожжи. Для прогулок Архаровой была сделана низенькая тележка, без рессор, с сиденьем для кучера, прозванная в шутку «труфиньоном». Выкрашенная в желтую краску, она была похожа на длинное кресло и запрягалась в одну лошадь, смирную и старую, двигавшуюся самой тихой рысью. Летом Архарова направлялась в Труфиньоне к рощам и в хороших местах останавливалась. Труфиньон служил также и для визитов, весьма оригинальных. Поедет Архарова к знакомым и велит вызвать хозяев или в случае их отсутствия прислугу. «Скажи, что старуха Архарова сама заезжала спросить, что, дескать, вы старуху совсем забыли, а у нее завтра будут ботвинья со свежей рыбой, да жареный гусь, начиненный яблоками. Так не пожалуют ли откушать?» Современники писали о барыне, весьма характерной для столицы в XVIII веке. Проснувшись довольно рано утром, Архарова обыкновенно требовала к себе одну из приживалок, исполнявшую при ней обязанность секретаря. Диктовала ей письма и почти под каждым приписывала своей рукой несколько строк. Потом она принимала доклады, выдавала из разных пакетов деньги, заказывала обед и по приведении всего в порядок одевалась, молилась и выходила в гостиную, а летом в сад. С 2 часов начинался прием гостей, и каждый из них чем-нибудь угощался. В 5 часов подавался обед. За стол садились по старшинству. Кушанья были преимущественно русские, нехитрые и жирные, но в изобилии. Вино, довольно плохое, ставилось как редкость, но зато разных квасов потреблялось много. Блюда подавались, смотря по званию и возрасту присутствующих. За десертом Архарова сама наливала несколько рюмочек малаги и подчивала ими гостей и тех из домашних, которых хотела отличить. По окончании обеда Архарова поднималась, крестилась и кланялась на обе стороны, неизменно приговаривая: «Сыто не сыто, а за обед почтите, чем Бог послал». Она не любила, чтобы кто-нибудь уходил тотчас после обеда. «Что это?» — замечала она, немного вспылив. «Только и видели, точно пообедал в трактире». Но потом тотчас смягчала свой выговор. «Ну уж, Бог тебя простит на сегодня. Да смотри, не забудь воскресенье, потроха будут». После обеда она раскладывала пасьянс или слушала чтение, преимущественно романов. Ей очень нравился Юрий Милославский Загоскина. Но когда герой подвергался опасности, она останавливала чтение просьбой: «Если он умрет, вы мне не говорите». Архарова относилась очень строго к людям предосудительного поведения. Когда речь касалась человека безнравственного, она принимала суровый вид и объявляла резкий приговор. «Негодяй», — говорила она, — «развратник». А потом, наклонившись к уху собеседника или собеседницы, прибавляла шепотом: «Галант». Это было последнее ее порицание. «О, темпоро морес», — так говорили древние, — «о времена, о нравы». А мы добавим: господа, встретившиеся на пути Андрея в Москву, были сколь самовластительны, столь же и забавны, и подобных он не видал в уральских краях. Несколько дней ходил-бродил Андрей Никифоров по московским улицам, переулкам, кривым закоулкам и, наконец, немного освоился с прежней столицей Российской империи. Послал депешу графу Строганову в Петербург, мол, готов немедля предстать перед его сиятельством. Каково же было его удивление, когда получил ответ, в котором граф велел ему явиться в Москве к старому путевому дворцу и найти там архитектора Матвея Казакова, мол, будешь ему помощником в черчении и прочем, а попутно станешь набираться ума-разума. Вот радость, да еще двойная, и учиться будет чему-то, и по Москве можно еще бродить, глядеть. Однажды, уже не в первый раз, Андрей оказался на Красной площади, на этот раз с мольбертом. Решил зарисовать Спасскую башню, а может быть и чей-нибудь портрет сделать. Лица изображать он любил с детских лет, сперва не похоже получалось, но теперь сразу можно было признать знакомого. Он уже заканчивал карандашный рисунок Спасской башни, как к нему подошел солидный и красивый мужчина в белом парике. Спросил: «Можешь мое лицо запечатлеть на фоне этой башни? Мне ехать надобно, путь не ближний, горы и море, а с собой портрет свой, да еще рядом с Кремлем, недурственно было бы взять, на сердце теплее». Андрей вгляделся в лицо странного человека, а как взглянул, так не мог глаз отвести. Что за славный лик! Правильные черты, прямой нос, брови, две дуги, на губах приятственная улыбка, но главное общее какое-то необыкновенное выражение ума и доброжелательности. А ведь в парике, вшитом камзоле, богат, видать, но держит себя словно ровнее ему, безвестному в юноше. «Готов?» — спросил господин, терпеливо дождавшись, пока художник очинит карандаши и приспособит этюдник. «Пожалуйста, еще 2-3 минутки, и я буду готов, ваше сиятельство», — засуетился Андрей. Ах, как ему хотелось запечатлеть, пусть и в карандаше, сей благородный лик. Он очень старался, казалось, вот-вот получится, но улица есть улица. Откуда-то возник еще один господин и, состроив забавную рожицу, встал за тем, что в белом парике, да еще растопырил пальцы, а потом заговорил быстро, образно, весело, с многими прилагательными. Видно, они были знакомы, потому что белый парик забыл о неподвижности и воскликнул: «Ба, кого я вижу! Настоящее сиятельство, князь Иван Михайлович Долгорукий! Откуда и куда путь держишь?» «Дорогой Аполлон Аполлоныч, славный наш друг Мусин Пушкин, кому ты вздумал доверить свою персону? Я для тебя настоящего художника поставлю, Левицкого, он сделает тебе отменный портрет». Лицо Андрея залилось багровой краской. «Не смущайся, в юноша», — заметил белый парик. А Долгорукий, тоже простой, обращаясь к Андрею, произнес целый монолог. «Молодой человек, знаете ли вы, кто перед вами? Запомни, друг Ситный, граф Мусин Пушкин, человек редких талантов, аристократ, но не вельможа, не барин, ибо посвятил он себя науке. Обладающий обширными познаниями в химии и минералогии, это известный в Европе ученый, член Академии наук Петербургской, Берлинской, Туринской и Лондонской. Его сиятельство начальствует над горными производствами на Урале и на Кавказе. Ты понял, как тебя зовут?» И князь толкнул Андрея в бок. «Андрей, Андре, из наших мест будешь? Уж не из Шереметьевской или какой усадьбы? Любят они учить дворовых». «Я еду по приказанию графа Строганова», — окончательно смешавшись, понимая, что рисунок закончить не удастся, пробормотал Андрей. «Ах, Строганова, ну это другое дело. Этого, хоть он и граф, а не князь, я уважаю. Бывало, сиживали мы с ним за одним столом, не скажу за каким». «Дорогой князь, ты совсем перепугал нашего живописца, перестань шутить». «Я не шучу. Строганов, а не Шереметьев, первый богач в России». «А что, разве мы с тобой бедны?» «Мы с тобой, Аполлон Аполлоныч, богаты, да только не в сундуках и ларцах наши богатства хранятся, а вот здесь». Долгорукий постучал по голове. «Да еще здесь». И приложил руку к сердцу. «Славные твои вирши я читывал», — все с тем же необычайно доброжелательным, ласковым выражением отвечал Мусин Пушкин. И тут же, взяв под локоть ученого, направился к спуску к Москве-реке. Мусин-Пушкин успел лишь шепнуть Андрею: «Прости, любезный, авось встретимся», и сунул ему монетку. А спустя час или два князь Долгорукий у камина в скромном своем доме, его называли даже «захудалый князь», а он говорил: «Я беден, зато весел». Глядя на горящие поленья, Иван Михайлович менялся неузнаваемо. Вместо весельчака, играющего в пьесках при малом дворе в Гатчине у будущего наследника Павла Петровича, был он весел и проказлив, а у камина в закатные часы его охватывали воспоминания. Вставали картины, которых он не мог видеть, но видел. Красные языки пламени и кровь, капающая с его деда Ивана Алексеевича. Был он второй персоной при императоре-отроке Петре II, но жестокая судьба слепо осудила его на казнь. Четвертование. Отрубали ноги, руки, он потерял сознание, и все за его верность юному императору, за то, что не скрыл недовольства к Анне Иоанновне и ее фавориту. Горячий нравом казненный дед и верная ему Наталья Борисовна Шереметьева. Любовь их до гроба его и до ее пострижения в монахини, до кончины. Бабушку он в детские годы видел в монастыре. Оба они лежали в капище, в святилище его сердца. Какое утешение находил молодой Долгорукий, потомок славнейшего рода. Театр, актерство, игра. Он научился управлять собой и, будучи ранен судьбой, изображал балагура, таратуя, весельчака. Зато его и стали ценить Павел Петрович и супруга его Мария Федоровна. В последнее время все более утешительными становились часы, в которые он писал свои вирши. Взял перо, бумагу, толстый фолиант подложил снизу и, не зажигая свечи, в отблесках пламени камина стал царапать гусиным пером. «Пускай себе кружится сфера, и пусть различная химера играет каждого умом. Творец все к лучшему устроит. Нас ныне стужа беспокоит, зато не страшен летний гром».